Глава 17. За свободу. Наместник лично выбрал тот пригорок для своего штаба. Достаточно далеко от первой линии, чтобы видеть все поле боя и оставить пространство для маневра в случае неожиданности. Помимо 4000 кавалерии, по две на каждом фланге, он припрятал позади штаба в лесу еще одну в качестве резерва. Два лучших специалиста по барьерам работали попеременно с самого приезда наместника. Плюс еще 500 пехоты, которые охраняли штаб со всех сторон. Штаб казался неуязвимым. Даже когда кто-то крикнул: «Волшебная атака с севера! Стая птиц!» Наместник чувствовал себя вполне спокойно. Он глянул в ту сторону. Да, с десяток небольших соколов дружной стайкой пикировали на штаб. Разведка о таком не докладывала. Увидеть бы их лица, когда от волшебства пшик останется, подумал наместник. Его собственные глаза расширились от удивления. Потом от страха, когда птицы превратились в камни. Он схватил щит. Благо, никогда не пренебрегал защитой. Но и это не спасло. Удар камня сбил его с ног, оставив в железном щите большую вмятину. Превозмогая боль, наместник приподнялся на локтях и сердито глянул в сторону дежурного волшебника. Тот лежал без сознания. Похоже, досталось даже солдатам охраны, в которых камни полетели после удара о землю. К штабу бежали часовые, прочие солдаты охраны и целители. В первую очередь солдаты принялись снимать с пострадавших доспехи. Сквозь шум голосов, стоны раненых и бряцанье железа донесся чей-то крик. «Волшебная атака с юга! Стая птиц!» Один солдат догадался крикнуть: «Щиты вверх! Закроем господ генералов!» Это не очень помогло. Наместник почувствовал сильный удар по ноге и потерял сознание. Третья атака со стороны солнца завершила разгром штаба. За нападением на штаб последовала атака на северную конную армию. Но не камнями. Куча шишек разом превратилась в стаю ласточек. Пусть каждой отдельно Алик и не мог управлять, а со стаей в целом у него получалось справляться еще на хуторе Матвея. Здесь птицы не столкнулись с волшебным барьером. Они разогнались и благополучно превратились в стрелы. Несколько всадников погибло, десяток человек и много лошадей получили ранения. После короткой передышки Алик поднял в воздух следующую стаю. Пусть десяток раненых не так заметен среди 2000, а настроение врагов испортилось изрядно. Куда важнее, что Алик старался атаковать первые ряды, где собрались самые сильные и смелые воины. Как только они приноровились прятаться за щитами, откуда бы ни летела стая, Алик переключился на пехоту, но только напротив своей армии. Ласточки-стрелы налетели в разных местах и с разных сторон. Генерал Пафнутий, которого наместник приставил к пехоте, стоял впереди с уцелевшим десятком своих солдат как раз на северном фланге. Он чуть не лопнул от досады, когда увидел в небе волшебных птиц. Но сердить наместника рассказами об их опасности совсем не хотел. Он велел закрываться от птиц щитами, сжал зубы и ждал приказа. Он пока еще не знал, что произошло в штабе. Но опасность волшебника с такой сильной дальней атакой понимал не только он. В штабе нашелся выживший генерал, который взял командование на себя и приказал трубить наступление. Армия Вангавы двинулась вперед, пока еще шагом. Алик очень спешил. Кучи шишек, выложенные перед строем, превращались в ласточек одна за другой. Кавалерия перешла на галоп. Алекс старался выпустить в них как можно больше волшебных стрел. Кто-то падал, но 2000-ю армию в одиночку не остановишь. Вот уже и обычные лучники взялись за дело. А кавалерия, прикрываясь щитами, рвалась вперед. Щиты десятка другого превратились в камни. Но лошади скачут быстро. Как только они вклинились в ряды освободителей и завязался ближний бой, Алекс снова переключился на пехоту. Вскоре и пехота увязла в ближнем бою. Пришлось снова менять цель. С такого расстояния трудно отличить своих от чужих. Зато всадников видно хорошо, а они на том берегу все враги. Теперь с кучи шишек взлетала только одна ласточка. Зато она била на повал ближайшего кавалериста. То там, то тут волшебники Вангавы пользовались своими силами. Кавалерия пробилась к реке и старалась нанести как можно больше урона в задних рядах. Хорошо, что полковник предусмотрел это и поставил сзади два ряда с копьями. Но их все равно теснили. Часть лучников взялась за мечи. Только Егор со своими учениками прочно удерживал позиции, без устали размахивая посохом. Остальные потихоньку отходили к реке. Уже и Марфа с помоста начала доставать стрелами до врагов. Им не хватало времени, чтобы отвлечься и посмотреть на юг. А там дела шли не намного лучше. Хотя в каждой из двух армий Фулакесы и конницы около 1000, и волшебники посильнее. Штаб Вангавы узнал об этом заранее. Он послал в центр и на южный фланг лучшие силы. Гвардейцы Элизы получили приказ взяться за луки, а на тот берег не спешить. Того и гляди, враги сами на этот прорвутся. Алекс старался этого не допустить. Если он замечал особо настырного пехотинца или просто богатырского сложения, лишь бы наверняка из врагов, он направлял свою ласточку на него. Егор пробился сквозь вражеские ряды, оценил ситуацию и повернул на север. За ним последовали соратники. Подобно косарям они шли, оставляя за собой скошенных врагов. Алик и лучники с юго-востока, Егор с друзьями и оставшийся на ногах северный фланг Чекоры с запада. Теперь уже поредевшая конница Вангавы оказалась прижата к реке. Лишившись возможности маневрировать, всадники стали легкой добычей для копий и стрел. Элиза с облегчением сказала полковнику: «Похоже, с главной угрозой мы справились. Но вон та группа уже прорвалась к мосту. Полина, передай Алику использовать бревна того моста против вон той толпы врагов», — приказал полковник. «Разве он сможет целое бревно превратить?» — удивилась королева и на всякий случай взяла лук со стрелами. «Сейчас увидим. Надо же, он их сначала в птиц, а затем в кабанов превращает. Разве от кабана больше вреда? Враги ведь просто на землю или в воду падают. Зато много сразу. Пока встанут, от моста мало что останется». На самом деле, Алик успел убрать всего десяток бревен, но и этого хватило, чтобы солдаты в тяжелых доспехах не могли перепрыгнуть. Первые попытались пройти по тем стволам, которые перекинуты с берега на берег. Они могли бы справиться, если бы не пришлось одновременно балансировать и закрываться от стрел. Потеряв время и десяток солдат, толпа повернула на юг, поближе к центру событий и подальше от стрел королевы и ее гвардии. Толпа врагов там, где нет союзников, прекрасная мишень. Их настигла стая ласточек, превратившихся в стрелы. Потом еще одна и еще. До новых противников добежали единицы. «А сразу так нельзя было сделать?» — спросила Элиза. «Простите, ваше величество. Я не догадался, а волшебник выполнял мой приказ сломать мост». Тем временем бой на северном фланге закончился. Теперь своя толпа двинулась на юг. Мало у кого остались силы бежать, да и под ногами уже неровный луг, а тела раненых и убитых. Егор тоже не бежал, тем более, что теперь он оказался позади толпы. Он повернул направо, на простор. В результате те, кто пошел за ним, обогнали идущих по берегу. Здесь их встретило множество врагов. Егор снова не слишком вклинивался в толпу сражающихся, а шел по краю, круша каждого, до кого доставал его посох. Ему казалось, что стоит дойти до южного фланга, и победа в кармане. Вдруг он заметил новых врагов на западе. Вангава бросила в бой все резервы. Сюда бежали и охранники штаба, и солдаты из обоза, бросившие его на раненых при первой атаке. А главное, их обгоняла свежая тысяча кавалерии. Егор оглянулся на товарищей, которые уже нашли себе противников, вздохнул и повернул назад, на север. Уж очень не хотелось оказаться в окружении, а работы для его посоха и здесь хватало. Алекс заметил вражеское подкрепление раньше и не раздумывал. Он бросил в кавалеристов две стаи соколов из последних куч камня. Кто-то упал с лошади, а другие и прямо с лошадьми падали. Прочие вжались в седла и спешили помочь своим. Когда закончились камни, Алик принялся посылать вперед стаи ласточек и засыпать всадников волшебными стрелами. До поля боя они доскакали быстро и напали как раз на эту толпу, в которой махал шестом Егор. Как только воины перемешались, Алик переключился на пехотное подкрепление, которое все еще бежало вперед. «Надеюсь, у Его Величества тоже найдутся резервы», — сказала Элиза. «Да, но не столько», — встревоженно ответил полковник. «У главного штаба сотни-две пехоты. Если глаза меня не подводят, они уже вступили в бой с конницей на южном фланге. То есть здесь помощи ждать неоткуда? Я все еще верю, что мы победим, но хотелось бы избежать лишних потерь. Лейтенант, теперь я уж точно в безопасности. Я прошу вас помочь нашим». «Хорошо, но четверых я все же оставлю здесь», — ответил командир гвардейцев. «Пусть и небольшая помощь, а в свое время каждый из них выигрывал королевский турнир». Они переехали на тот берег и принялись за дело. Пешее подкрепление врага тоже подоспело. К счастью для Егора, намного южнее. Бой вспыхнул с новой силой. Алику стало сложнее выбирать цель, чтобы своих не задеть. В конце концов, он приковылял к штабной части настила и сказал: «Господин полковник, позвольте мне пойти на юг. Отсюда я с трудом различаю своих и чужих. Враги могут через любой мост прорваться. Ты слишком важен для нас, чтобы так рисковать», — сразу ответил полковник. «А давайте все вместе пойдем», — предложила Элиза и сразу встала с луком в руке. «Если что, нам из штаба центральной армии помогут». Запасной лошади не нашлось. Королева и офицеры поехали верхом, а солдаты, включая Алика, шли пешком. Марфа с Полиной на всякий случай прихватили по несколько шишек. Двое солдат взяли Алика под руки. До небольшого холмика напротив края сражения дошли быстро. И снова волшебник взялся за дело. Лучники во главе с королевой тоже постарались не отставать. Постепенно удалось переломить ход боя в свою пользу. Расправившись с врагами здесь, воины двинулись дальше на юг, но там их помощь не понадобилась. Оттуда тоже донеслись радостные возгласы. «Поздравляю всех! Мы победили!» — с широкой улыбкой громко объявила Элиза. «Возвращаемся к нашему штабу», — скомандовал полковник. «Алика проводите отдыхать. Остальные внимательно смотрите по сторонам. Кто-нибудь все еще может выстрелить в королеву». Напоминание совсем не лишнее. На том берегу осталось множество раненых, но все еще злобных врагов. Алика снова взяли под руки солдаты. Каждый, кто бросал взгляд на поле боя, так или иначе думал о том, сколько людей они сегодня потеряли. Позже Элизе доложили, что четверть армии погибла, еще четверть не сможет сражаться в ближайшие дни. Совсем без ранений обошлись единицы. Уже вечером, когда собрались командиры трех союзных армий, оказалось, что на юге и в центре потери еще больше. Судя по данным разведки, в крепостях солдат Вангавы почти не осталось. До самой границы мы не встретим серьезного сопротивления, с довольной улыбкой заявил Арсений. Позвольте напомнить, что уже начало августа. Скоро начнутся осенние дожди. Нам нужно поспешить, чтобы захватить до распутицы хотя бы столицу Вангавы, сказал один из генералов. Я решил оставить раненых здесь, а точнее в столице, которую мы на днях освободим, сказал король и выразительно посмотрел на Элизу. Надеюсь, ее величество согласится остаться в Адандауле, чтобы управлять страной до нашего возвращения и освободить те города, которые мы из-за спешки пропустим. Да, нам необходимо не только наказать короля Федота. Навести порядок в разграбленной им стране не менее важно. Я согласна остаться, — гордо ответила королева. Что касается освобождения городов, я займусь этим, как только мой волшебник оправится от ранений. Тот самый, который сегодня разнес вражеский штаб? Признаться, я надеялся взять его с собой. Хорошо, вам он нужнее, — кивнула Элиза. Я лишь напомню, что он едва ходит. Вашим лекарям придется постараться, чтобы он мог передвигаться хотя бы верхом. Они справятся. Пришлите его сегодня же. Остальные ваши волшебники пусть остаются у вас. Командиры обсудили план атаки на столицу и разошлись. Королева отправила Алика в армию мужа, а на прощание сказала: «Я знаю, что ты показал не все, на что способен. В мирной жизни ты тоже пригодишься, так что обязательно выживи». Разделение войск провели очень просто. Все, кто способен идти, двинулись на запад, разве что несколько десятков женщин остались, чтобы присматривать за ранеными. Кавалерия припустила вперед и добралась до цели за полдня. Адандаула встретила их распахнутыми воротами. Захватчики, напуганные поражением своего наместника, сбежали на запад. Пока подошли пешие войска, король с королевой успели обратиться к народу и назначить временное правительство. На их призыв откликнулось множество добровольцев. Желающих получить власть тоже нашлось немало. Все седые старики, которые не смогли или не захотели сбежать от захватчиков. К радости королевы Арсений ограничился вопросами собственного военного похода. На следующий день войска пошли дальше на запад. Проводив мужа, Элиза собрала правительство на первое заседание, окинула стариков грустным взглядом и сказала: «Господа, я рада, что не все дворяне Чикоры погибли. Его Величество собрал это правительство из представителей древних уважаемых родов. Я подчинилась его воле, но есть несколько вопросов, которые стоит обсудить прямо сейчас. Говорят, что каждый из наших дворян, попавших под власть Вангавы, либо присягнул на верность ее королю Федоту, либо расстался с жизнью. Это правда?» «Да, Ваше Величество», — неохотно признался главный советник. «До меня дошли слухи о том, что кое-кто сомневается в моих правах на трон. Вам стоит знать, что это я уговорила короля Фулакесы выступить нашим союзником. Я собрала армию из беженцев, и я же привела ее к столице. Недавняя победа над наместником принадлежит моему мужу, который командовал объединенной армией союзников. Итак, я не просто заняла трон по праву, но и принесла Чикоре свободу. Тем, кто говорит иначе, мне придется напомнить об их предательстве и казнить их. Теперь обсудим текущие дела». После такого вступления старики предпочли не спорить с молодой королевой. Хотя на деле она почти не вмешивалась в обсуждение. Им, прожившим здесь всю жизнь, лучше знать, какие крепости нужно взять в первую очередь и как собрать налоги в разоренной стране. Единственное, на чем королева настояла, в этом году не брать налоги с тех беженцев, кто вернется на родину. Так она надеялась заставить их поспешить. Как ни крути, погибли тысячи добровольцев. Впереди еще много тяжелых боев, а кто-то должен хлеб по весне сеять. Что касается захвата разных крепостей, министры решили создать две небольшие армии, чтобы послать одну на северо-запад, а другую на юго-запад. Восточные ведь почти все освобождены. На западе самые большие, которые на главной дороге король захватит. Остается не так уж много. Мнения сильно разделились только о том, какие условия стоит предлагать для сдачи в плен. Тут Элиза не сдержалась и потребовала: все разрушения вызваны их нападением. Вот пусть они и таскают камни, пока все не отстроим. Хотя королеве и хотелось бы освободить все города поскорее, она помнила, что придется повременить, пока раненые не поднимутся. Сама же призывала добровольцев идти на Вангаву. А вот ее муж постоянно подгонял этих самых добровольцев. Даже новых людей в брошенных захватчиками городах набирал не он сам, а кавалерия, которая для этого обгоняла пехоту. Алик теперь бодро шагал вместе со всеми. Два лекаря, у которых не осталось других трудных пациентов, быстро вернули его в строй. За время работы в гильдии «Снежная вершина» он научился сходиться с разными людьми. Здесь же его окружали не просто соратники. Многие волшебники не скрывали восторга и зависти, что он в одиночку положил не меньше сотни врагов. При знакомстве Георгий, молодой командир взвода волшебников, так и сказал: «Я могу выращенными ветками сбить с лошадей сразу нескольких всадников, но на твою силу поменялся бы, не задумываясь. Что вы, господин лейтенант? Пусть я и могу разрушить башню, а в ближнем бою слишком медленный». «Серьезно? А я думал, что по поводу разрушения стен молва приукрасила. Давай-ка, рассказывай обо всем, что умеешь». Хотя и сами волшебники рассказ Алика о захвате замков и крепостей новые товарищи слушали, как дети старого охотника. Он тоже об их способностях узнал. Умолчал только о том, что смог превратить чужой огненный шар в послушную птицу. Он ведь так и не проверил, получится ли повторить. Зато возможность занять очередной город без боя и разрушений его очень радовала. Вот и славно, и простой народ не пострадает, и солдаты, и прекрасная крепость останется такой же прекрасной. Только одно тревожило все сильнее и его, и многих других добровольцев. Не то, что позже им все же придется сражаться с солдатами, которые сейчас так резво убегают. По ту сторону границы уже они, славные освободители, превратятся в захватчиков. Снова погибнут тысячи патриотов с обеих сторон. Кому и ради чего это нужно? Уж точно не простым хлеборобам и ремесленникам. Но, несмотря на тяжелые мысли и сомнения, Алик шагал на запад. Он слишком хорошо понимал, что без него война все равно продолжится, а земляков погибнет намного больше.